Глава десятая. Я был животным. Я и жил как животное в постоянных поисках чего-то съестного. Та, что называла себя моей матерью, видела, что я голоден, видела, как я облизываю ручку ее ножа, потому что к нему могли прилипнуть остатки рыбьего жира. Но она только ухмылялась, валялась на оленей шкуре, прижимала к груди, как младенца, бутылку перегонного и следила за мной налитыми бессмысленной влагой блуждающими глазами. Один случай я запомнил, наверное, на всю жизнь. Я сосал давно обгрызенные кости, сухие и блестящие. Они мало чем отличались от речных камней, даже костного мозга не осталось, только осколки, от которых кровоточили мои молочные зубы. Она хихикала и подмигивала, а потом вытащила грудь. Расстегнула кофту и вытащила грудь. «Не хочешь попробовать?» Большая, висячая грудь. Она держала ее, как мокрую рукавицу. Покачала коричневым сморщенным соском. «Тут есть кое-что», — пробормотала она. «Ой, вкусненько!» Я до сих пор помню ее желтые зубы, скопившуюся в углах рта густую серую слюну. Она со странным булькающим всхрипом плюнула в ладонь и потерла сосок. Сосок заблестел и будто отяжелел. «Ой, вкусненько!» — продолжала она бормотать. Соблазняла. Я же был так голоден. Я мог бы съесть все, что угодно — землю, золу, навоз. Подполз поближе к ней, к ее кисловоняющему телу и лег рядом. Она неожиданно цепкой рукой схватила меня за загривок, как котенка, и притиснула к соску так, что я почти не мог дышать. И я взял в рот ее сосок и начал сосать. Поначалу мне показалось, что там что-то есть, скорее всего, телесный жир, но очень быстро понял, что никакой это не жир, пот и грязь. Она качала грудью, кисло от смеха и не отпускала меня, хотя я давно перестал сосать, только прижимала сильнее и сильнее, будто хотела затолкать обратно в живот. А мне ничего так не хотелось, как оттолкнуться от этого мира, куда я попал ненароком, и исчезнуть навсегда. В конце концов, я, что было сил, укусил ее за сосок своими молочными зубами. И только тогда ведьма меня отпустила и ударила по темени так, что я отлетел в сторону. Ничего больше не помню. Я видел только багровый туман, будто оказался в освещенной адским пламенем пещере. И даже тогда, когда Прост нашел меня на обочине, человеком я еще не был, но он записал меня в книгу. Он меня создал. Своими замысловатыми закорючками он втиснул меня в человеческое сообщество. Поставил как-то передо мной школьный письменный прибор, плоский деревянный ящичек с бортиками, заполненный сухим мелким песком. Палочкой нарисовал гнутую линию и дал мне такую же палочку. «Изобрази-ка, насколько можешь похоже». Легко сказать. Провести такую же линию, чтобы она была ровной, без остановок и вздрагиваний. «И», — сказал Прост. «И», — повторил я. «Это хорошее «и», — похвалил букву Прост. «С этой буквы начинается имя Иисуса, нашего Спасителя». Я ничего не понял, но повторил еще раз. «И». За ней последовало «У». Тоже нелегко, это буква с замысловатым изгибом, не говоря уж о следующей, «С», которую, к тому же, надо было повторить два раза, будто вылитые змеи пристроились на песке. Хорошо, что не кусаются. И последняя буква «И», самая легкая. Я нарисовал ее сразу, а что там рисовать? Провел палочкой, буква готова. Меня никто не спрашивал. А спросили бы, я бы велел, чтобы все буквы выглядели так, как это незамысловатое «и». Раз за разом проводил Прост дощечкой по песку, стирая написанное, и вот это и было самое интересное. После всех трудов, после кривых и закорючек, раз — одно движение руки, и все исчезло. «Только что ты был здесь, в этом ящичке», — объяснил Прост. «На песке было написано «Юсси». А теперь мы напишем что-то другое». Он написал «Иисус». В этом слове была буква «и». Она мне понравилась. Никаких загогулин. А «и», «у» и «с» я уже знал. Иисус — первое имя, которое я увидел написанным, кроме моего собственного. «Теперь твоя очередь выбрать слово», — сказал Прост. Но мне ничего не приходило в голову. «Напишем «мама», — предложил он. Я изо всех сил затряс головой. Только не это слово. «Тогда вот что. Мы напишем «Мария». Это мать Иисуса. Представь только, и у Иисуса, нашего Спасителя, нашей путеводной звезды в небесах, тоже была мать. Мария. Хорошее слово. Почти все буквы прямые, без фокусов».